Куда пропал Якоб? Конни сразу же нашла место, где они оставили свои вещи. Совсем рядом должен был быть и Якоб, но его там не было. Конни огляделась. Его игрушки лежали возле песочного замка. Разноцветные лопатки, ведерко, даже рыцари. Но Якоб как сквозь землю провалился. «Этого не может быть!» У Конни на глазах выступили слезы. «Что делать?» «Разделимся и обыщем пляж. Встретимся здесь через несколько минут», — сказал Йирки. «Хорошо», — Конни благодарно кивнула. Все разошлись в разные стороны. Конни заприметила группу детей. Может быть, Якоб подружился с кем-то из них? Но его не было и там. В отчаянии бродила она между пляжных сумок и расстеленных полотенец. «Якоб!» — звала она. «Якоб!» Она огляделась, ища глазами остальных. Но, похоже, никто до сих пор не нашел ее братика. «Может быть, он у лотка с мороженым?» Конни бросилась туда. И там ни следа Якоба. С трепещущим сердцем вернулась она на место встречи. «Ничего», — сказала Анна. «Он пропал». «Надеюсь, он не побежал за нами», — испуганно сказала Билли. «На отмель? О, нет!» Тут Конни по-настоящему испугалась. «Пойдемте туда, поищем его», — решительно заявил Ямал. Они решили разделиться. «Далеко не разбредаемся. Нужно оставаться в поле зрения друг друга», — посоветовала Билли. «Если каждый обыщет свой отрезок, Якоб от нас не ускользнет». «Когда будет прилив?» — спросила Конни перед тем, как они разошлись. «Без понятия», — ответил Ямал. Конни боязливо посмотрела на горизонт. На нем как будто уже было видно воду. Похоже, Анне тоже так показалось. «Слишком далеко уходить нельзя», — предупредила она. «Да, да, вперед!» — подгоняла Конни. Друзья снова принялись искать. Конни глядела во все глаза, но как она ни старалась, брата нигде не видела. На отмеле оставалось все меньше и меньше людей. «Недобрый знак», — подумала Конни. «Что, если вода прибывает, а Якоб все еще где-то там?» Слезы побежали по ее щекам. «Что же делать?» В отчаянии смотрела она на остальных. Никто не нашел Якоба. Они уже дошли до протока. Вода явно поднялась. Ловушка теперь была глубже. Анна начала беспокоиться. «Начался прилив, надо возвращаться!» «А как же Якоб?» Конни огляделась. К глазам снова подступили слезы. И хотя никого не было видно, она опять закричала, что есть силы. «Якоб! Якоб!» «Нужно позвать на помощь», — сказала Билли. «Да, на пляже есть спасатели», — воскликнул Йирки. «Точно! Как это они раньше не подумали?» «Тогда вперед!» — крикнула Конни и побежала. Лужи увеличивались. Одно стало таким вязким, что они застревали по самые колени. Наконец, запыхавшиеся ребята прибежали на пляж. «Спасательная вышка вон там!» — прокричал Ямал. Все ринулись к ней. В этот момент из громкоговорителей раздалось. «Маленький Якоб потерял свою сестру. Конни, пожалуйста, забери брата у спасательной вышки». «Якоб, он там!» Сердце Конни чуть не выпрыгнуло из груди. Она снова пустилась бежать. У вышки спасателей, с трудом переводя дыхание, она крикнула. «Я Конни!» В это мгновение Якоб ринулся к ней. «Конни!» — воскликнул ее заплаканный братик. «Якоб!» Конни обняла его. «Где ты был? Мы повсюду тебя искали!» Спасатель укоризненно посмотрел на нее. «Он был здесь!» — строго сказал он. «Мы уже полчаса даем объявление». «Да, это вы ушли, а не я!» — воскликнул Якоб и яростно застучал кулачками по ее руке. «Вы просто меня бросили!» Конни тяжело вздохнула. «Ох, Якоб, прости, пожалуйста!» «Да, прости!» — пробормотала Билли. Анна кивнула и тихо сказала. «Нам показалось, ты так увлеченно играл!» «Да!» — отозвался Якоб. «А потом заметил, что вы куда-то ушли, и пошел вас искать!» Он снова заплакал, Конни тоже. «Прости, Якоб, нам нельзя было так уходить. Это было очень глупо с нашей стороны». «Вы должны были присматривать за ним?» — задал вопрос спасатель. «Да», — пробормотала Конни. «И вы просто оставили его на пляже одного?» — рассердился тот. «О чем вы думали?» У Конни внутри все упало. Спасатель был прав. Она прижала Якоба к себе. «Я больше никогда, никогда так не сделаю, обещаю!» Якоб громко шмыгнул носом. «Пока не придут бабушка с дедушкой, мы будем делать только то, что ты хочешь», — пообещала Конни. «Нет, не только пока они не придут», — сказал Якоб. «Целый день!» Конни оглянулась на Анну и Билли в надежде, что те согласны. Девочки кивнули. «Хорошо», — ответила Конни. «Целый день». «И сегодня ночью», — продолжил Якоб, повеселев, — «я буду спать с вами в палатке». «Но там не хватит места!» — воскликнула Конни. Лицо Якоба вытянулось. «Но ты пообещала!» «Пойми, так просто не получится!» — попыталась она объяснить. «Для четверых там слишком тесно!» «Но вы так ужасно со мной поступили!» — кричал Якоб. Его глаза снова были на мокром месте. «Есть идея!» — вдруг вмешался Ямал. Он что-то прошептал на ухо Ирке. «Да, круто!» — ответил тот. «Я сейчас позвоню дедушке». Он вынул мобильник. «Нужно переговорить, мы быстро!» Братья отошли в сторону. «Что они придумали?» — недоумевала Билли. Заинтригованные девочки уставились на мальчишек. Улыбки до ушей озарили их лица, как только Ирке закончил говорить и убрал телефон обратно в карман. Кажется, у них все получилось. «В общем, если вы захотите...» торжественно произнес Ямал. «Можете сегодня переночевать на стреле». «На корабле?» — переспросила Конни, не поверив своим ушам. «Так точно», — отозвался Ирки. «Внизу есть каюты, места хватит всем». «И мне тоже», — спросил Якоб. Ямал слегка щелкнул его по носу. «Конечно, а ты как думал?» «Ура!» — завопил Якоб. Анна, Билли и Конни тоже были в восторге. «Вот это круто! Только принесите спальные мешки». «Без проблем», — сказала Билли. «У меня тоже есть спальный мешок», — важничал Якоб. «Зеленый». Ирки похлопал малыша по плечу. «Тогда все получится». «Надеюсь», — сказала Конни, закусив губу. «Если бабушка с дедушкой разрешат». «Думаешь, могут не разрешить?» — спросил Ямал. «Просто приходите вечером все вместе в порт. Наши их уговорят». «Во сколько?» — спросила Конни. Ирки посмотрел на часы. «Около 5. Покажите, где ваш автодом, мы заберем вас».